Было немного обидно, что посторонний Константин Палыч знает о ней больше, чем она знает сама о себе. Спустя какое-то время Александра поймала себя на том, что есть уже не хочет, но все равно медленно подтягивает чай из кружки, будто не желая, чтобы ужин заканчивался. Почему-то ей было проще сидеть здесь, на кухне, вдвоем под теплым уютным светом абажура и молчать, и слушать молчание, спокойное и умиротворяющее, и не чувствовать себя такой одинокой. И мысль о том, что придется возвращаться в пустую гостиничную спальню, вызывала тоску и отчаянное сопротивление. Она резко отставила чашку. Не хватало еще до утра торчать тут, вынуждая Константина Палыча оставаться рядом караулить ее. При неярком свете были хорошо видны глубокие тени у него под глазами, слишком явно прорезавшуюся морщинку между бровей, осунувшееся лицо. А ведь он, должно быть, ужасно устал. Конечно, устал. Пока Александра находилась в своем пустом безвольном оцепенении, именно он взял на себя все хлопоты по организации похорон. Да, он таскал ее везде с собой, и по всяким учреждениям, оформлял бумаги, и по каким-то агентствам, и даже в полиции сидел в коридоре и ждал. Насколько она теперь понимала, просто не спускал с нее глаз. Похоже, ему эти дни дались не легче, чем ей. «Пора», — сказала она и поднялась из-за стола. Константин Павлович поднялся следом. Но когда они вышли, Александра растерянно огляделась по сторонам. Вряд ли она найдет нужную комнату в незнакомом доме. «Я тебя провожу», — сказал Константин Павлович, явно заметив ее замешательство. Александра кивнула. Несколько шагов, поворот, и вот они уже стояли напротив двери. Оставалось лишь пожелать хозяину дома спокойной ночи и переступить через порог. И оказаться наедине. Наедине с мучительными мыслями, воспоминаниями, наедине с болью, пришедшей на смену блаженному отупению. Наедине с самой собой. «Нет, не сейчас, пожалуйста, не сейчас. Она не готова». Александра развернулась к Константину Палычу, обвела его шею руками, отчаянно прижалась к сильному, крепкому, такому теплому мужскому телу. Всхлипнув от внезапно нахлынувшего ощущения надежности, защищенности, привстала на цыпочки, дотянулась губами до его губ. И зажмурилась, замерев от странной смеси смятения и сладкого ужаса, от того, что сама не ожидала от себя ничего подобного. А в висках стучала кровь, сердце испуганно колотилось где-то в горле, и в ответ ему тяжело бухало его сердце. Она чувствовала даже сквозь махровый халат, каким напряженным и горячим стало его тело, и дыхание стало горячим, и губы стали горячими, и ответно дрогнули. «Не одна. Пусть только на сегодня, но не одна». Несколько секунд они так и стояли, а потом он осторожно ее отстранил. «Нет, Аля», — сказал Константин Палыч тихо и хрипло, «это совсем не то, что тебе нужно». Он ее отверг? Душная волна острого, почти невыносимого стыда поднялась откуда-то снизу, разом затопив ее всю, от кончиков пальцев ног до макушки. Щеки вспыхнули, захотелось провалиться сквозь землю. Господи, что она натворила? Глупый, глупый порыв. Александра стиснула кулаки, не замечая боли от впившихся в кожу ладоней ногтей. В голове прояснилось, и отчетливо пришло осознание, от которого стало совсем тошно. Константин Палыч — совершенно чужой, посторонний человек, друг ее погибшего отца. Он считает своим долгом о ней позаботиться, и ничего интимного эта забота не предполагает. «Я... простите», — забормотала она, уставившись в пол. Никакая сила не смогла бы заставить ее сейчас поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Не знаю, что на меня нашло, просто боялась. Одна, наверное». «Ты не будешь одна. Я посижу рядом, пока ты не уснешь. Годится?» «Нет», — поспешно воскликнула Александра. «Не надо, пожалуйста», — взмолилась она. «Я не хочу, не могу». После того, что только что случилось, оставаться с ним наедине было совершенно невозможно, немыслимо. «Спокойной ночи», — выговорила она и торопливо юркнула за дверь. Как ни странно, уснула она сразу, гораздо скорее, чем могла бы предположить. Ей снилось что-то мутное и непонятное. Утром она проснулась в слезах и долго лежала, уткнувшись в подушку. Вставать не хотелось. И вообще ничего не хотелось. В комнату постучали. «Да», — вяло отозвалась Александра. Дверь открылась, и на пороге появилась немолодая женщина в форменной одежде. А ведь он тут и вправду устроил что-то вроде отеля. Впрочем, для человека, который привык быть в разъездах, такая организация быта должна быть наиболее удобной и привычной. «Меня зовут Мария», — мягко улыбнулась женщина. «Константин Павлович уже уехал по делам, обещал вернуться после полудня, а мне было велено проследить, чтобы вы обязательно позавтракали». Александра украдкой вытерла слезы, надеясь, что это будет незаметно, и тихо сказала: «Я пока не хочу. Может быть, позже». Может, это во всех отношениях приятная женщина кивнет и уйдет, но та явно разгадала ее уловку, укоризненно покачала головой и сообщила: «Константин Палыч обещал меня уволить, если вы не позавтракаете. Так что вставайте, умывайтесь. Я жду вас в столовой». Александра тоскливо вздохнула и выползла из постели. «Константин Палыч, Константин Палыч». Даже само имя больно кололось. Может, потому что вспоминать вчерашнее совсем не тянуло. И хотя виновата была она сама, но досадовала на него. Никому не понравится то, что его отвергают. С другой стороны, и это она тоже отчетливо понимала. Если бы вчера он воспользовался ее состоянием и поддержал ее дурацкий порыв, сегодня утром она чувствовала бы себя куда хуже и наверняка злилась бы на него еще больше. Она копалась в сумке, в которую вчера в торопях сбрасывала все, что ей может понадобиться в первое время, и сама себе удивлялась. Там обнаружилась куча каких-то совершенно ненужных вещей, а вот обычной одежды, в которой можно было ходить дома, практически не было. В результате раскопок ей все-таки удалось отыскать спортивные брюки и майку на тонких бретельках. Нужно будет еще раз вернуться домой и собрать вещи уже по-настоящему. Или совсем вернуться домой, чтобы там жить. Пришла вдруг в голову мысль, но почему-то вызвала только озноб и тоску. Разумеется, во всем мире сейчас не нашлось бы такого места, где Александра чувствовала бы себя хорошо. Но здесь все-таки немного лучше, чем в опустевшем родном доме, где каждый стул, каждая картина, каждая безделушка будут напоминать о тех, кто уже никогда туда не возвратится. Никогда. Страшное слово. Своих тяжелых мыслей Александра боялась куда больше, чем неведомых убийц. Когда Константин Павлович приехал, и Александра поделилась с ним своими планами, он неожиданно возразил: «Нет, домой тебе не нужно. Пока не нужно. Пройдешься с Марией по магазинам и купишь все, что требуется». Александре это не понравилось, совсем не понравилось, и не потому, что идея была плоха. Ей самой не слишком хотелось возвращаться в родительский дом. Но с каких пор посторонний, в общем-то, человек позволяет себе бесцеремонно решать, что ей нужно делать, а что нет? «А что, в магазинах нас не могут обнаружить злобные убийцы?» — спросила она с вызовом. «Могут», — кивнул Константин Павлович. «Но с вами будет Виталик. Он профессиональный телохранитель». «Ага. Значит, Мария, а теперь еще и Виталик». Раньше, когда ей нужно было покупать белье, она обходилась гораздо меньшим числом свидетелей. Александра прищурилась. Но, увидев упрямую складку, появившуюся между нахмуренными бровями Константина Палыча, поняла, что спорить бесполезно, и сдалась. На ее карточке хватало денег для того, чтобы купить все, что нужно. Отец никогда ее не ограничивал в средствах, а теперь и ограничивать-то некому. Как ни странно, поход по магазинам помог ей развеяться. Да и что тут странного? Хотя бы пару часов ее голова была занята расцветками, фасонами и списком покупок, и не было времени гонять по кругу печальные мысли. Поэтому, вернувшись в дом Константина Палыча, Александра разложила покупки, спросила у Марии, где находится кабинет гостеприимного хозяина, и направилась прямо туда. «Нам надо поговорить», — заявила она с порога. «Я завтра собираюсь в университет». «Уверена?» — спросил он. — Если нужно, организуем тебе больничный. — Не нужно, — торопливо отказалась она. — Если я буду сидеть тут одна, совсем с ума сойду. Лучше уж буду учиться. Она приготовилась спорить, но не понадобилось. — Согласен, — неожиданно сказал Константин Павлович. — Но надо же.

Это очень важно. Он поймал ее у входа, развернул к себе и заглянул в глаза. От этого прикосновения, от запаха чистой мужской кожи, от чуть растерянного взгляда, ее бросило в жар. По телу разлилась слабость. И следом тут же вспыхнула злость на себя за свою предательскую реакцию, на него за то, что рядом с ним она совершенно теряет разум. Хотелось одновременно прижаться к нему и ударить, что есть силы. И с садистской радостью наблюдать, как изменится его лицо, как проступит на четко очерченной скуле красный отпечаток ее ладони. Эмоции были настолько яркими, острыми, противоречивыми, что ей едва не стало дурно. Словно любовь и ненависть сплелись в дьявольский клубок и рвали ее на части. Александра оттолкнула его. «Отстань! Сегодня объявят завещание, и я перееду жить домой». «Аля, ты не понимаешь! Это ты не понимаешь!» — выкрикнула она ему в лицо. «Я не могу жить с тобой под одной крышей, понимаешь? Не могу!» Александра выскочила из дома и села в машину. «Поехали!» — сказала она Виталию. «А Константин Павлович?» Она кивнула в сторону припаркованного возле дома Мерина. «Он сказал, доберется сам». В конференц-зале собралась целая толпа народу. Какие-то дальние родственники, знакомые, компаньоны. И уж, конечно, майор Стариков. Разве мог он пропустить такое зрелище? «Впрочем, он совершенно прав», — одернула себя Александра. «Кто бы ни был заинтересован в смерти отца, наверняка он или она присутствует сейчас среди собравшихся». Борис Львович вошел с большой папкой, и все затихли. Александре на какое-то мгновение стало спокойнее. Этот человек вел дела ее семьи. Он контролировал все, что касалось бумаг. Даже документы в университет она не подавала сама, а лишь выписала доверенность на его имя. В ее сознании он был связан с чем-то незыблемым и надежным, с тем, чего так не хватало сейчас в ее жизни. Борис Львович обвел взглядом присутствующих, открыл папку и начал зачитывать завещание. Александре с трудом удавалось разобраться в казенных словах, слетавших с его губ, и не потому, что она была бестолковой, просто оцепенела. Отец оставил вклады на имя их всех. Мамы, Андрюхи и ее, Александры. Там числились какие-то акции, облигации и что-то еще такое же. Суммы назывались довольно крупные. Но Александра понимала, что состояние отца значительно-значительно больше. Потом очередь дошла до дальних родственников, знакомых, благотворительных фондов, которым тоже перепало. Она видела, как менялись лица. На одних расцветали довольные улыбки, другие же, наоборот, сердито хмурились. Но все больше становилось удивленных лиц, присутствующие недоуменно переглядывались. Что случилось? Отец незадолго до гибели умудрился разориться? А потом Борис Львович откашлялся и произнес: «Все остальное мое имущество, включая...» Дальше шел долгий перечень, который все слушали с замиранием сердца, чтобы узнать имя главного наследника. Тишина сделалась абсолютно прозрачной, кристальной. Кажется, никто даже не дышал. «Я завещаю Рязанцеву Константину Павловичу, моему сыну». И все разом ожили. Комнату заполнил потрясенный гул. Неучтенный сын миллиардера, владелец огромного состояния. Вот это сенсация! Лишь Александра сидела молча. Белая, как полотно, с застывшим взглядом она вцепилась обеими руками в ручки кресла. Ее не интересовала ни судьба отцовского состояния, ни ее собственная доля, которая теперь была втрое больше, чем завещал отец. Рязанцев Константин Павлович. Сын. Она подняла на него полные ужаса глаза и одними губами прошептала: «Ты знал. Ты ведь знал». Воздух кончился, в ушах зазвенело. Александра выскочила из комнаты, краем глаза заметив, что Константин бросился за ней, но его кто-то остановил. И хорошо. Столкнуться сейчас с ним лицом к лицу она была точно не готова. Лишь отчаянно терла губы, словно вместе с дорогой помадой пыталась стереть с них вчерашние поцелуи. «Брат, черт возьми, какая невероятная глупость! Он и ее брат! И сволочь! Потому что не сказал, потому что позволил ей начать думать о нем, как о мужчине. Она достала из сумочки телефон и дрожащей рукой нашла в списке единственный номер, по которому могла сейчас позвонить. «Олег, забери меня, пожалуйста». Александра проснулась от того, что косые лучи осеннего солнца светили прямо в глаза. Спать хотелось ужасно, и все же она стала подниматься, чтобы задернуть шторы. Поднялась и сразу же поняла, что она не дома. Комната не была похожа ни на ее собственную, ни на ту, которую ей выделил Константин в своем отдельном доме. Александра озадаченно огляделась и совершила еще одно открытие. Рядом с ней, разметавшись на кровати, спал Демидов. И тут же вспомнился весь вчерашний день. Оглашение завещания, известие, которое словно обухом по макушке ударило. Константин и ее брат. Это не укладывалось в голове. В подобное невозможно было поверить или даже представить. Он старше ее лет на 10, значит, появился у отца задолго до того, как они познакомились с мамой. И какого черта надо было скрывать наличие сына, приводить его в дом в качестве своего партнера и приятеля? Идиотизм! Такое бывает только в дурацких фильмах. В жизни же быть не может. Тем более в ее, Александры, жизни. Странно, что это обстоятельство волнует ее куда больше, чем то, что сейчас она проснулась в постели с посторонним мужчиной. И разрозненные обрывки воспоминаний, которые остались у нее от вчерашнего вечера, полного виски, слез и глупых откровений, явно указывали на то, что в этой кровати они не просто уснули, устав после долгого дня. Но вот. Однокурсницы могут удавиться от зависти. Теперь они с Демидовым — любовники. «Я сварю нам кофе», — раздался рядом сонный голос. «И если тебе паршиво после вчерашнего, у меня есть отличные таблетки от похмелья». Ей совершенно точно было паршиво после вчерашнего, но таблетки от похмелья тут вряд ли помогут. «Просто кофе», — сказала она. «Где мой телефон?» «В сумочке», — Демидов сладко зевнул. «Ты его отключила. Он постоянно трезвонил, и тебе это не нравилось». Александра кивнула. Что-то такое она смутно припоминала. Поднялась, бросила взгляд в зеркало. Одежды на ней, понятное дело, не было. Есть ли смысл сейчас смущаться и стесняться? Наверное, уже нет. Но и ходить голышом она не собиралась. «Можешь взять себе рубашку вон в том ящике», — сказал Демидов, глядя на нее особым, незнакомым взглядом. «Ты себе не представляешь, как чертовски я хотел увидеть тебя здесь и в моей рубашке». Александра усмехнулась. Конечно, можно было послать его к черту и пойти искать свою одежду. Но чего ради? Пусть хоть чьи-то мечты сбудутся в полном объеме. Она отыскала рубашку, накинула ее на себя, немного покружилась, позволяя Олегу любоваться желанной сердцу картиной. «Пойду включу телефон. Меня, наверное, все потеряли». «Если ты о своем родственнике, то он точно не потерял». Александра вопросительно посмотрела на Олега. «Ну, я-то телефон не отключал, так что в 2 часа ночи он до меня дозвонился. Очень настойчивый». «И что ты ему сказал?» В голосе Александры слышалось явное напряжение. «Что ты со мной? Что ты спишь, и что он может катиться к черту, потому как будить тебя я не стану». «В общем-то, все правильно сказал». И где-то в глубине души промелькнуло мстительное чувство. Глупо, конечно. «Давай выпьем кофе, и я поеду домой». «Уверена?» — нахмурился Демидов. У него явно имелись другие планы на этот день. «Я там очень давно не была. Пора возвращаться». Глава 8. Александра думала, что дом встретит ее пустотой и тишиной. Но первое, что она услышала, было жужжание пылесоса. Какое-то слишком уютное, совершенно неподходящее осиротевшему жилищу. Она пошла на звук и в одной из гостевых комнат обнаружила сразу двоих. Анну Григорьевну, их экономку, и горничную Катю. Ну, конечно, как она могла забыть? Им никто не давал расчет. Оплата начислялась автоматически, через агентство. Разумеется, все это время они поддерживали порядок, несмотря на то, что хозяев давно уже не было. «Сашенька!» Анна Григорьевна всплеснула руками и бросилась ее обнимать. Последний раз они виделись, кажется, на похоронах. Ну да, с тех пор Александра не появлялась в доме. «Ты вернулась. Теперь здесь будешь жить». Александра пожала плечами. «Жить здесь? Одной в огромном доме, в окружении воспоминаний? Да она просто с ума сойдет». «Скажу Борису Львовичу, чтобы выставил на продажу», — решила Александра. «Куплю себе квартиру поближе к университету». Именно так она и сделает. Когда уборка была закончена и женщины ушли, Александра заварила себе чай и, наконец, включила телефон. Оператор тут же завалил ее сообщениями о неполученных звонках, но Александра точно не собиралась никому перезванивать. Кому надо, сам ее найдет. И кому надо, нашел. Не прошло и получаса, как раздался звонок от Константина. «Аля, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил он. «В порядке?» Она похоронила всю семью, и в их гибели подозревают ее. Она переспала с парнем, который ей очень нравился, и ровным счетом ничего не почувствовала, а мужчина, в которого она влюбилась, оказался ее братом. Определенно у нее все в порядке. В полном и окончательном. Лучше и не бывает. «Аля, ты меня слышишь?» «Да», — выдавила Александра. «Нам надо встретиться и поговорить». «Точно. Встретиться и поговорить». Она и сама не планировала долго прятаться от Константина, потому что этот разговор был нужен и ей. «8 вечера», — сказала Александра, взглянув на часы, и назвала кафе неподалеку от своего дома. Конечно, вечерняя встреча всегда больше похожа на свидание, которое им теперь, увы, не положено. Но ей требовалось время. Доспать несколько часов, привести себя в порядок, но главное — привести в порядок мысли и выяснить сразу все, чтобы сегодняшний разговор стал последним. Когда она пришла в кафе, вовремя, не опоздав ни на минуту, Константин уже сидел там. Глаза безошибочно выхватили его из толпы, сердце привычно дернулось. Александра запнулась, остановилась на несколько мгновений на пороге, окидывая взглядом знакомые до боли черты. По-детски жадные, из-под тишка, словно желая впитать их, запомнить и спрятать куда-нибудь глубоко-глубоко. Как сокровище, что внезапно стало запретным. Широкие плечи, обтянутые джемпером, крепкая шея, упрямые скулы, четко очерченные губы, прямой нос, высокий лоб. Он ее не видел, сидел, откинувшись на спинку стула, и небрежно барабанил пальцами, положив на стол руки с широкими запястьями. Те самые сильные теплые руки, которые... О, Господи! «Брат!» — горько напомнила себе Александра. «Он мой брат!» И то, что она сейчас чувствует, и то, что вспоминает, недопустимо и совершенно неприемлемо, противоестественно. Александра зажмурилась, потом вновь открыла глаза и пристально уставилась на Константина, пытаясь заметить какое-то родственное сходство между ними. Но видела только то, что он чем-то отдаленно похож на отца. И то не очень. Пожалуй, только линией подбородка и густыми непослушными волосами. Похожи ли они с ней между собой? Трудно сказать. А с Андрюшкой? Она попыталась вспомнить лицо брата и не смогла. Черты близких словно стирались, таяли, подергиваясь дымкой, уходили из памяти. Константин уже заметил ее, поднялся и шел навстречу. «Аля!» Он взял ее под локоть, чтобы проводить к столику. Она резко выдернула руку. Сейчас не могло быть ничего хуже его прикосновений, пусть даже случайных, на которые она реагировала совсем не так, как положено сестре. «Почему ты мне не сказал? Почему?» «Я пытался, но на тебя столько свалилось, и это было бы еще одним ударом. К тому же я ведь не собирался претендовать на наследство. Если бы этого не было в завещании, или если бы завещания не было, я бы не стал». «Ну, теперь не проверишь», — холодно отрезала Александра. Обошла Константина, уселась за столик и мрачно наблюдала, как новоиспеченный брат устраивается напротив. Верить в его возможное благородство не хотелось. Он видел, как она смотрела на него, не мог не видеть, что ее к нему тянуло. Видел и молчал, позволяя ей глубже и глубже увязать в порочной влюбленности. Потому что ему это нравилось, она ему нравилась. Тут даже сомнений не было. Возможно, действительно собирался сказать, но когда-нибудь потом. «Почему отец нам никогда ничего не говорил?» — вырвалась вслух тоскливая мысль. Вопрос был, конечно, риторический, и ответа на него Александра не ждала. Константин пожал плечами. «Не знаю. Он считал, что для твоей матери это было бы огромным ударом». «Ударом? С чего вдруг? Достаточно сделать простые нехитрые подсчеты, чтобы понять, что он был зачат задолго до их знакомства». «И откуда же ты взялся, брат?» — спросила Александра, выделив голосом последнее слово. Константин вздохнул и начал рассказывать. Его растила бабушка. Мать умерла, когда он был еще маленьким. Об отце бабушка ничего не говорила. «Но гуляла, не пойми от кого», — бурчала она, когда маленький Костик интересовался, где его папа. Еще мальчишкой, а после и подростком он точно знал. Вырастет и обязательно найдет отца. Однажды он поделился этой идеей с бабушкой, но та лишь сварливо проговорила. «Ага, найди. Будешь алкаша какого-нибудь содержать до самой смерти». Сведения об отце он нашел случайно. Когда бабушка умерла, он перебирал документы, чтобы случайно не выбросить что-то важное, и обнаружил старую затертую открытку с пышным букетом роз. На обратной стороне было старательно выведено. «Милая Света, поздравляю с днем рождения. Целую, твой Паша». Константина бросила в пот. «Паша». В свидетельстве о рождении в графе «отец» у него стоял жирный прочерк, но отчество... Отчество, видимо, мать дала ему настоящее. Сбоку, под черным почтовым штемпелем, были той же рукой добросовестно заполнены графы обратного адреса. И там уже значился не просто Паша, а Павел Владимирович Соболевский. Константин тогда еще усмехнулся, но надо же, почти как известный олигарх, и начал наводить справки. Поехал в тот город, что был указан на открытке, и выяснил по домовым книгам, что Соболевский Павел Владимирович действительно жил по указанному адресу. А когда, продолжая свое расследование, Константин понял, что его отец и есть тот самый олигарх Соболевский, то какое-то время и не знал, что дальше делать. Олигарх — это тебе не папаша-алкаш, которого представляла бабушка. Будь Павел Владимирович простым смертным, наверное, Константин сразу бы к нему поехал, а тот медлил. Долго медлил, но, наконец, решился. Отец встретил его строго, недоверчиво выслушал, внимательно перечитал несколько раз открытку и отправился вместе с новоявленным сыном делать ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что они — отец и сын. Тогда-то Константин и узнал историю знакомства родителей. Встречались Света и Паша еще в студенчестве. В те времена будущий миллиардер отличался завидной тягой не только к знаниям, но и к противоположному полу. В общем, история житейская. Паша Свете изменил, той быстро донесли добрые подружки, и сколько изменник не каялся, она не простила. Закусила у дела, бросила институт и уехала, а ребенке не сказала. Может, и одумалась бы позже, да не успела. Роды были тяжелые, и после рождения сына мать слегла. Да так и не оправилась, сгорела очень быстро, а бабушка имени отца не знала. С семьей он меня познакомил, но взял с меня слово, что я никому не расскажу, кем ему прихожусь. Он вас очень любил, хотел уберечь от всего. Александра вздохнула, очень похожа на отца. «Аля, Александра, тебе нельзя оставаться одной, это опасно». «Почему же?» Она посмотрела ему в глаза и усмехнулась. «Теперь ты богатый наследник, так что лучше побереги себя». Константин явно не нашелся, что возразить, а Александра почувствовала странное облегчение. Да-да, именно облегчение, словно гора с плеч упала. И имя той горе — непосильная ответственность. Чем бы ни руководствовался отец, составляя завещание, он поступил правильно. Свались огромное состояние со всем беспокойным хозяйством на нее, на мать, на Андрея, оно бы их раздавило. А зато Константин, который плотно работал с отцом последнее время, сможет удержать все в руках. А она? Она свободна. По-настоящему свободна. Тех денег, что оставил ей отец, достаточно, чтобы безбедно жить на них до конца дней. Но это вовсе не тот кусок, из-за которого кто-то станет ее убивать. «Трогательная история», — подвела черту Александра. «Я рада, что ее услышала. Но встретиться с тобой хотела не из-за нее.

Видно, дел у подполковника куда больше, чем у майора. И на какую-то там подозреваемую времени не нашлось. Впрочем, он явно ее уже не подозревал. Иначе бы еще в первый раз не дал покинуть город, тем более страну. Задерживаться, чтобы продолжить охоту на неуловимого Старикова, Александра не стала, и как только получила документы, вернулась на острова. Демидов с ней не полетел. Он явился спустя 2 недели, передав дела, выдержав несколько серьезных разговоров с отцом, у которого на его будущее были совсем другие планы, и поселился в съемном домике на первой береговой линии. Эти 2 недели Александра не находила себе места. Поездка домой, разговор с Борисом Львовичем разбередили в ее душе лишь слегка затянувшиеся раны, и даже салон, где, кстати, прекрасно управлялась Мария, не помогал. Не спасал, как прежде, не помогал забыться и забыть. Александра подолгу бродила по безлюдному берегу моря, по самому краешку прибоя, машинально собирала ракушки и, наполнив горсть, выбрасывала в набегавшие волны. И так же, как эти волны, воспоминания наплывали одно за другим, то радостные, то грустные, то смешные. И Александра смеялась и плакала, пожалуй, в первый раз, позволив себе открыто думать и вспоминать. Мама, папа, Андрюшка, ее семья, приемная, какая чушь, ее настоящая семья, роднее родных, и другой ей не надо. Как хорошо, что они были. Как жаль, что их не стало. Любимые лица так четко проступали перед глазами, словно они были рядом. Они и были рядом, обнимали ее руками теплого ветра, трепали волосы на макушке, как это делал папа, целовали солеными морскими брызгами, шептали шелестом прибоя, унося из души тяжелую рвущую боль, оставляя взамен светлую, щемяще нежную грусть. И ее родные и любимые, они всегда будут с ней, в ее сердце. После таких прогулок она возвращалась умиротворенная и спокойная, и на следующий день снова шла на берег. Она не смирилась с их гибелью, нет, просто отпустила все, что случилось, оставила себе лишь уверенность, что ее очень любили, и воспоминания. А потом прилетел Демидов. Теперь они с Александрой каждое утро завтракали вместе в кафе на той самой террасе с видом на море. Демидов как-то удивительно легко и естественно влился в островную жизнь, словно был тут всегда. Они встречались по утрам, а после работы он обязательно придумывал какое-нибудь развлечение. Появившись здесь совсем недавно, он умудрялся находить все новые и новые интересные места, куда в обязательном порядке тащил Александру. В горы встречать рассвет, к волшебному источнику, который исполнял все желания, в клуб, где как раз сейчас проходил конкурс на лучшую танцевальную пару, и они, ну разумеется, заняли в этом конкурсе почетное 24-е место. Сейчас Александра и сама бы не сказала, как все получилось. Просто после одной из таких вечерних вылазок Демидов не проводил ее до дома, а привез к себе, а через какие-то пару недель она окончательно к нему перебралась. Была ли она счастлива? Смотря что считать счастьем, ей было хорошо и спокойно. Рядом с Демидовым, с его шуточками и вечно веселым настроением. Ей гораздо легче было не думать о Константине. Нет, совсем выбросить из памяти его не получалось. То и дело, или из-за какой-то услышанной ненароком фразы, или предмета, попавшегося на глаза, или увиденного, словно подцепленное крючком странной ассоциации, всплывало знакомое лицо. Ленивая улыбка упругих губ, светло-серые глаза с темным ободком по краю радужки, теплое, сильное тело, прижимающаяся к ее телу, тесно, жарко, безумно возбуждающе. В ушах звучал хриплый шепот, захлестывало предвкушением счастья, но лишь на долю секунды. А следом... Следом появлялся рыжий осенний парк, брюнетка с ямочками на щеках, и кислотой обжигала едкая тоска. Внутри чернело, обугливалось, сжималось от боли, от ясного осознания несбыточности того, что казалось так близко. Только руку протяни. Но шло время, и воспоминания тревожили все реже, стихали, становились менее болезненными. Эта легкомысленная и почти счастливая жизнь закончилась в один день. Александра вернулась в их дом из своего спа-салона и обнаружила Демидова непривычно серьезным. «Отец в больнице. Мне надо вернуться. Надеюсь, ненадолго. Ты же понимаешь, я не могу его бросить. Я буду прилетать на выходные. Ну и ты, если хочешь, можешь лететь со мной». Она не хотела. Вернуться домой в зиму, туда, где все будет напоминать о ее душевной ране и бередить ее. Ну уж нет. «Возвращайся. Я буду ждать», — сказала Александра. «Саш». Голос Демидова странно дрогнул. Он повернул голову и посмотрел на нее с отчаянной надеждой. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Замуж». Об этом она точно не думала. И вообще, зачем замуж, если у них и так все хорошо? К тому же, это ведь Демидов. Может, просто одна из его шуточек? «Ты это прямо сейчас придумал?» Она уже готова была расхохотаться. «Нет, давно». Он достал откуда-то бархатную коробочку, приоткрыл ее. Тусклый электрический свет многократно отразился в гранях камня. «Ты выйдешь за меня замуж», — повторил Демидов. И Александра, словно со стороны, услышала свое «да». Олег Демидов из аэропорта поехал сразу в больницу. Он терялся в догадках. Может, отец, чтобы вытащить его с островов, только сказался больным. Эта мысль пришла в голову первой. Демидова-старшего, Демидов-младший, знал очень хорошо. В том числе знал и то, что для достижения своих целей тот мало перед чем останавливался. И небольшая ложь в это мало не входила. Отец всегда мечтал, чтобы сын работал с ним рука об руку. Даже когда Олег был совсем пацаном, старшеклассником, Демидов-старший рассказывал ему о том, как идут дела, спрашивал его мнение и даже совета. Тогда Олегу это жутко льстило. Он точно знал, что от его ровесников и их ценного мнения родители обычно отмахивались, а тут нет. Отец всегда внимательно выслушивал его даже самые бредовые идеи. Использовал ли он их на самом деле? Да черт его знает. Сейчас Олег был почти уверен, что нет. Но своего старший добился. Дела фирмы всегда были интересны сыну, и он с радостью брался за те проекты, которые отец считал нужным поручить ему. С радостью и гордостью. А тут его преемник скрылся на острове и не желал ничего слышать о возвращении домой. Почему б не вытащить его, применив маленькую хитрость? Другую мысль обдумывать не хотелось. Попросту было страшновато. Спортсмен, здоровяк, любитель повеселиться и произнести витиеватый тост, отец несколько лет назад напрочь отказался от алкоголя и шумных компаний. Даже когда нужно было отпраздновать заключение крупной сделки, улыбаясь, поднимал стакан свежевыжатого сока. Вполне может быть, что тот его шаг был связан с появлением первых тревожных звоночков, и теперь отец в больнице. Пожалуй, Демидов предпочел бы первый вариант. Больничная палата, хотя оборудованная по последнему слову техники, все равно остается больничной палатой. Олег невольно поежился, когда вошел. Медицинские запахи ассоциировались у него с беспомощностью. Видеть всегда сильного и уверенного в себе Демидова-старшего, лежащим среди бела дня на застеленной казенным бельем койке без неизменного строгого костюма и галстука, было очень странно и тревожно. Только сейчас, после долгого островного перерыва, Олег ясно заметил, как сдал отец за последние годы. «Явился», — проворчал тот. Но его напускная строгость не могла обмануть Олега. «Отец рад его видеть. Очень». «Если ты устроил все это», — Олег окинул взглядом палату, нахождение в которой стоило явно дороже, чем в самом дорогом отеле, «чтобы заставить меня вернуться, то напрасно». «Делать больше нечего», — фыркнул отец. «Инфаркт миокарда. Пока отделался легким испугом, но черт его знает, как будет дальше. А возвращать тебя...» — он усмехнулся. «Пустое. Сам вернешься». «С чего ты взял?» «Знаю тебя хорошо. Греть пузо под пальмами долго не сможешь. Тебе дело нужно». «Дело я и там смогу открыть. Уж как-нибудь на жизнь заработаю». «А рулить огромным состоянием еще не значит быть счастливым». Отец ехидно изогнул бровь. «Это для твоей подружки не значит», — парировал он. «И ты сейчас ее словами говоришь. А для тебя очень даже значит. Тебе всегда было нужно, чтобы быстрее, выше, сильнее всех. В спорте, в учебе, даже в этом твоем дурацком драм-кружке, куда ты записался. Тебе было просто необходимо быть первым. Везде. Люди меняются». Прямо сказал Олег, хотя спорить с отцом не хотелось. В глубине души он понимал, что отец прав, а он ошибся. И не стал бы отец строить козни, чтобы вызвать его с островов. «Меняются», — неожиданно согласился отец. «Да только не так сильно. Я понимаю, что тебе та девчонка нужна. Ну как же, никогда не знал отказа, а тут тебя бортанули. Ты бы был не ты, если бы не добился. Небось, уже и предложение сделал. И что с того? Нахмурился Демидов. Он так предсказуем? Впрочем, отец с легкостью угадывал про него абсолютно все. Да ничего. Год-два счастливой жизни под пальмами, и ты взвоешь. Сам назад попросишься. А я, надеюсь, год-два еще как-нибудь протяну. Так что я тебя не тороплю. Только сейчас, пока я тут валяюсь, а чертовы медики даже по телефону толком поговорить не разрешают. Вредно, мол, волноваться. Подхвати компанию. Хорошо, кивнул Демидов. Насчет того, что взвоет и назад попросится, он с отцом был категорически не согласен. Но есть ли смысл сейчас спорить, когда тот в больничной палате, а дела требуют постоянного присутствия? Отчаявшись уговорить Александру поехать вместе с ним, Демидов улетел. Осталось лишь кольцо да опустевший дом, скучный и тоскливый без демидовского смеха и подначек. Возвращаться в такой дом не очень-то хотелось, поэтому Александра больше времени проводила в салоне да возобновила прогулки по пустынному пляжу. Солнце уже давно зашло, отдыхающие расползлись по ночным клубам, салон опустел. Лишь тихонько переговаривались Мария с уборщицей, да негромко гудел компьютер. Александра в обществе Мурзика и Мурки пересматривала отчеты, которые можно было и не пересматривать. Она была уверена, что там все в порядке. Да пролистывала информацию о новых процедурах в косметологии. Нужно держать руку на пульсе. Все самое современное, все лучшее. К другому ее VIP-клиенты не привыкли. «Ты еще долго?» — в кабинет заглянула Мария. «Не знаю, как получится». Александра откинулась на спинку стула, с удовольствием потянулась, разминая затекшие мышцы. «Ну, я тогда пошла», — улыбнулась Мария. «До завтра?» «До завтра», — эхом отозвалась Александра и со вздохом уткнулась в монитор. Она хотела закончить все к приезду Демидова. Он собирался прилететь к ней на все выходные, а значит, их нужно было освободить от всех остальных дел, чтобы провести время вдвоем. «Вдвоем», — Александра мечтательно зажмурилась. Она соскучилась. Нет, конечно, они созванивались, списывались, но встретиться вживую хотелось ужасно. Побродить вновь вдвоем по острову, болтая обо всем и ни о чем. Кстати, предложение, которое он сделал так неожиданно в попыхах, и на которое она также в попыхах ответила, наверное, следует отметить, все ж таки помолвка. Александра покрутила кольцо на пальце. Красивое кольцо, старинное. Она помолвлена. Александра покатала слово на языке, словно леденец, прислушалась к себе. Странно, но она почти ничего не чувствовала. В смысле, ничего особенного, разве что кольцо ей действительно нравилось. Когда-то, совсем мелкой, она представляла помолвку совсем иначе. Впрочем, она тогда многое представляла иначе, а жизнь расставила все по своим местам. Вечернюю сонную тишину салона разорвал телефонный звонок. Александра вздрогнула, схватив трубку. «Да?» «Сашка!» «Сашка!» — донесся издалека голос Демидова. «У меня тут полная запарка, сплю по 5 часов. Хотела выкроить время на выходных, но ни черта не получается». «Ничего», — вздохнула Александра. «Я же понимаю, что у тебя работа». «Прилетай ты на пару денечков, а? Я закажу билеты». Александра замерла. Лететь домой не хотелось, совсем не хотелось. «Ты ведь будешь занят», — нерешительно сказала она. «А я буду сидеть одна и мерзнуть». «Ну, хоть несколько часов-то выделю», — рассмеялся Демидов. «Несколько часов?» «Нет, не о них сейчас думала она, а о том бесконечно долгом времени, когда она будет смотреть в окно или ходить по улицам, где все напоминает о совсем другом мужчине. Не стоит ей ехать домой». «Знаешь, Олег, ты приезжай в следующие выходные, хорошо? Я буду очень ждать». Выслушав обиженное ворчание, уговоры и вздохи на том конце провода, она со смехом отбилась, попрощалась и положила трубку. «Ничего, неделя пройдет быстро». Дверь салона открылась, тихо тренькнула музыка ветра. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — раздался громкий голос. «Мы закрыты», — машинально ответила Александра, поглаживая кольцо. Сердце дернулось и оборвалось, прежде чем она поняла, чей это голос. Константин. Воспоминания, мысли и чувства, казалось, забытые, наглухо запертые в самом дальнем уголке сознания, разом хлынули на свободу, накрыв удушливой волной. Бросило в жар, затрясло, словно в лихорадке. Он здесь?

тихо сказала Александра, обнаружив, что коллеги Олега не спешили уходить с совещания, под разными предлогами задерживались неподалеку и бросали из-под тишка любопытные взгляды. «Конечно». Демидов взял ее за руку, затащил в кабинет и крепко обнял. «Сашка, как же так? Ты приехала, у меня тут полный кавардак. Давай я скажу Алине, чтобы она нашла тебе номер в отеле. Ты обедала? Закажешь что-нибудь в номер?» «Не нужно ничего говорить Алине». С трудом вклинилась она в бурный поток организаторской деятельности Олега. Вдохнула, выдохнула, сама испугавшись того, что сейчас собирается сказать. А потом сняла кольцо с пальца и торопливо сунула его в широкую горячую ладонь. «Олег, ты прости меня, пожалуйста, но я не выйду за тебя замуж». Глава 16. Самолет летел чертовски медленно, а время тянулось еще медленнее. Александра то и дело посматривала на часы, но стрелки будто не хотели двигаться с места. Она так и не смогла дозвониться до Константина, и это тревожило. В голове заезженной пластинкой крутился их разговор с Марией. «Ты уверена, что тебе нужно улетать?» В голосе Марии звучало явное сомнение. «Дела вроде бы в порядке, ничего срочного, ты справишься», с бодрым видом начала говорить Александра, но Мария ее остановила. «Дела салона, да, а вот то симпатичное дело, которое ходит за тобой по пятам, уверена, что его нужно оставлять без присмотра?» «Да», — твердо сказала Александра. «А если придет, начнет спрашивать, куда уехала, когда будешь?» Александра вздохнула. В чем, а в этом она не сомневалась. И придет, и начнет спрашивать. «Тогда скажи, что улетела к жениху». Мария посмотрела на нее и укоризненно покачала головой. Видимо, снова хотела сказать «ты уверена?», но Александра ее опередила. «Да, я уверена». Какой же умной, хорошей и правильной она тогда себе казалась, и какой дурой была на самом деле. Кого она хотела в чем убедить, кому сделать лучше? Демидову? Уже тогда стоило сообразить, что жена, тайком вздыхающая о другом мужчине, так себе счастье. Весьма сомнительное. Вернув кольцо Олегу, Александра тогда вылетела из офиса, вдохнула полной грудью морозный воздух и впервые за последнее время почувствовала себя свободной и почти счастливой. И тут же похолодела, вспомнив, что натворила перед отъездом с острова. Если бы можно было отмотать время назад. Константин утром стопроцентно получил известие, что она уехала к жениху, и это после всего, что случилось вчера, и значит, вроде как сделала свой выбор. Александра достала телефон, нашла в списке контактов то самое любимое имя и нажала вызов. Его российский номер не работал, видимо, не стал включать роуминг. Ее пальцы, без того замерзшие, даже в перчатках, теперь просто заледенели. Что она наделала? И что теперь делать? Ни в каких соцсетях Константин не присутствовал. Он и раньше не слишком любил бывать на виду, а после объявления его одним из самых завидных женихов страны и вовсе пропал с радаров. Иначе его бы просто засыпало тоннами любовной корреспонденции. Все хотят замуж за миллиардера. Вон даже обучающие семинары на эту тему проходят, собираются стадионы. Неужто им этим стадионам невдомёк, что миллиардеров не так уж и много? Впрочем, о какой ерунде она сейчас думает? Думать надо о том, как найти Константина. А она ведь ничего, ничегошеньки не знает. Ни его островного номера, ни даже отеля, в котором он остановился. И что же теперь? Обзванивать их все по очереди и спрашивать, нет ли там такого постояльца? А вдруг уже нет? Вдруг уже в это самое время он возвращается с острова, и их самолеты, двигаясь навстречу друг другу, также махнут друг другу серебряными крыльями. Вот и все. Как только самолет приземлился и разрешили включить телефоны, Александра набрала Марию. «Привет», — торопливо выпалила она. «Константин приходил?» «Приходил, конечно». «И что ты ему сказала?» «Что ты велела, то и сказала». «А он?» «А он ушел, ясное дело. Что ему тут делать, если ты к жениху уехала?» Александра зашла в дом, швырнула сумку, в которую упаковала теплые вещи, села на диванчик в гостиной и обхватила голову руками. «Ничего, еще ведь не все потеряно. Допустим, Константин улетел. Значит, скоро он появится на связи. Она позвонит и снова рванет туда, в холод, потому что рядом с ним холод не страшен, и вообще погода не имеет значения. Нужно просто собраться с силами». А сейчас их не было. Александра чувствовала, как по щекам катятся крупные горячие слезы. «Эй, есть кто-нибудь дома?» — раздался голос у входа. Знакомый голос, слишком знакомый. Сердце дернулось и пустилось вскачь. Александра подняла заплаканное лицо, сквозь мокрые разводы проступал любимый силуэт. «Ты когда-нибудь научишься закрывать дверь?» Она молча смотрела на него во все глаза, смотрела и никак не могла наглядеться. Словно видела его в последний раз не вчера, а 100 000 лет назад, и за эти 100 000 лет так соскучилась, что внутри все скручивалось и ныло от дикой звериной тоски, от ужаса, что могла никогда больше и не увидеть. Ей выпал шанс. Счастливый билет, 1 на 1 000 000, а она чуть так бездарно все не испортила. «Костя», — прошептала она пересохшим горлом, поднялась и, словно пьяная, сделала несколько нетвердых шагов вперед. От облегчения, что он здесь, никуда не улетел, хотелось разреветься. Впрочем, она и так уже ревет. Он мгновенно оказался рядом, обхватил сильными теплыми руками. «Алька, ты что?» — встревоженно пробормотал он ей в волосы. «Что случилось?» Да что там встревожено? В его голосе явно слышалась легкая паника. Видимо, Константин Павлович, глава фирмы, олигарх, бизнесмен и прочее, прочее, как и все мужчины, пугаются женских слез. «Я думала, ты улетел», — провыла Александра, уютно утыкаясь носом в его плечо. Рубашка под щекой мгновенно намокла. Кажется, что-то такое уже было. «Не дождешься». Горячее дыхание шевельнуло волосы у виска. Слезы мгновенно высохли. «Осталось у нас тут вчера одно незаконченное дело». «Так давай закончим», — мурлыкнула Александра и жадно поцеловала маячившую перед глазами крепкую шею, вдохнула запах чистой мужской кожи и словно сошла с ума. Вернее, они оба сошли с ума, и мир сошел с ума, бешено закрутился, подталкивая их друг к другу, сминая, вдавливая. И не было нежности и ласки. Потом. Они будут потом. И ласки, и долгие прелюдии, и дразнящие прикосновения — все будет потом. А сейчас они не могли больше ждать и медлить. И так слишком долго ждали и медлили. И едва не упустили желание. Острое, жгучее, горячее, кипело в крови, неслось по венам, грохотало в висках, мутило голову. 2 сплетенных тела, жадные руки, жаркие поцелуи, глубокие до остановки дыхания, до звона в ушах. От бесстыдных прикосновений, укусов, хриплых словечек хотелось изгибаться и кричать в голос. Его горячие губы на ее груди, его пальцы, ласкающие там, отчего из горла рвутся развратные крики и стоны. И нега, качающая, словно на волнах. «В следующий раз надо успеть раздеться», — задумчиво сказал Константин. «Угу», — пробормотала Александра ему подмышку. «Можешь уже начинать». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Наталья Штин.